охранительница. Ну разве можно было так оттягивать этот визит? Мягко, будто обращаясь к ребенку, упрекнул Моргана доктор Сен. «Как же вы не поймете!» — откликнулся инженер, запечатывая пальцем шов рубашки. «Был слишком занят, а когда замечал одышку, винил во всем высоту». «Высота действительно виновата, но только отчасти. Советую на всякий случай провести врачебный осмотр всех занятых на вершине. Но вы-то, вы сами, как вы могли проглядеть очевидное?» «Действительно, как?» — спросил себя Морган с досадой. «Понимаете, все эти монахи, ведь некоторым из них было за 80, они казались такими здоровяками, что я и не подозревал. Монахи жили там годами, они полностью приспособились, а вы лазили вверх-вниз через каждые несколько часов. От силы два раза в день. Дважды в день с уровня моря на высоту, где давление составляет половину нормы. К счастью, большой беды пока не произошло и не произойдет, если вы впредь будете подчиняться инструкциям, моим и охранительнице. Чьим-чьим? Датчика коронарной охраны. Ах, вот оно что! Одно из этих ваших штучек? Да, одно из этих наших штучек. Они, между прочим, спасают миллионов 10 жизней в год. По большей части известных ученых, крупных инженеров и руководителей, людей, занимающих выборные посты. Поневоле задумаешься, стоило ли их спасать. Быть может, природа пытается подать нам какой-то знак, а мы не внемлем. «Не забывайте про клятву Гиппократа, Билл», — перебил Морган с усмешкой. «И кроме того, вы не посмеете отрицать, что я всегда послушно следовал вашим указаниям. За последние 10 лет я ни на килограмм не прибавил в весе». «Вы и вправду не худший из моих пациентов», — согласился врач, слегка смягчившись. Открыв ящик стола, он извлек оттуда большой альбом с голограммами. «Выбирайте. Это каталог выпускаемых моделей. Красный цвет, как вы знаете, обязателен, зато оттенок по вашему выбору». Морган открыл альбом. Перед ним возникло изображение, потом второе, третье. Он всматривался в них с неприязнью. «И где прикажете эту штуку носить?» — осведомился он. «Или ее придется вживлять?» «Вживлять нет необходимости, по крайней мере, в настоящее время. Может, придется это сделать лет через 5, а может, и вовсе не понадобится. Я предложил бы вам вот эту модель. Ее носят под грудиной, а потом отпадает нужда в дополнительных датчиках. Через несколько дней вы привыкнете к прибору и вообще перестанете его замечать. И он не побеспокоит вас без причины». «А если побеспокоит, то каким образом?» «Слушайте». Врач перекинул у себя на пульте один из тумблеров, и мелодичный, умеренно низкий женский голос произнес обыденным тоном. «Мне думается, вам следовало бы присесть и отдохнуть 10 минут. Голос выдержал паузу, затем продолжал. «Вам надо прилечь на 30 минут. Еще пауза, затем. Запишитесь безотлагательно на прием к доктору Сену. Будьте любезны принять красную таблетку. Я вызвала скорую помощь, а вам рекомендую лечь и не волноваться. Все будет хорошо». И, наконец, раздался пронзительный свист. Морган еле сдержался, чтобы не заткнуть уши руками. «Тревога! Человеческая жизнь в опасности! Просьба ко всем, кто слышит меня, немедленно подойти сюда! Тревога!» «Идея, думаю, вам ясна», — сказал врач, восстанавливая в кабинете тишину. «Естественно, программы работы датчика и наборы команд устанавливаются индивидуально, применительно к пациенту. Тембр голоса тоже подбирается по вкусу. Можем предложить самые знаменитые голоса». Вполне годится и тот, что звучал. «Скоро ли будет готов мой датчик?» «Дня через 3. Да, между прочим, у датчиков, закрепленных на коже, есть одно преимущество, о котором стоит упомянуть». «Какое же?» «Один из моих пациентов — страстный теннисист. Он уверяет, что достаточно ему расстегнуть рубашку, и его противники, завидя красную коробочку, тут же начинают проигрывать.